пузырек. Фесикула семиналис. Семенной пузырек, правый и левый, представляет собой продолговатое тело длиной около 5 см, расположенное между дном мочевого пузыря и ампулой прямой кишки. Он выполняет роль железы, секрет которой примешивается к сперме, разжижая ее. Стенка семенного пузырька состоит из слизистой оболочки и очень тонких гладкомышечной и адвентициальной оболочек. Полость семенного пузырька имеет сложную ячеистую форму и переходит в короткую трубку, проток семенного пузырька. В результате соединения семявыносящего протока и протока семенного пузырька образуется семявыбрасывающий, семяизвергающий проток, ductus eoculatorius. Оба семявыбрасывающих протока, правый и левый, прободают сзади вещество предстательной железы и открываются на семенном холмике в предстательную часть мочеиспускательного канала.